Глава 5. Когда они вышли из тесной комнаты, мистер Беркетт свернул к кабинетам своих помощников. Ричард посмотрел вслед торопившемуся мужчине. Тот прихрамывал, словно его колени болели от старости. Ричард повернулся и увидел краснолицего солдата, который бежал к ним по балкону. Рослого мужчины с широкой грудью и мощными руками. На кожаном наплечнике Ричард разглядел его ранг. Воин остановился чуть раньше, чем собирался, когда Мортсид закрыли собой Ричарда и Кэлен. «Магистр Рал, мне нужно с вами поговорить». «Ваше имя, сержант». Мужчина стукнул кулаком по кожаному нагруднику, задыхаясь и хватая ртом воздух. «Простите, лорд Рал, меня зовут сержант Бурклай. И я присутствовал на площади для посвящений, когда вы обратились к офицерам. У нас возникла проблема, и я хотел поговорить с вами еще там, но лейтенант Долан увел вас. Я счел, что у вас важное дело, и решил подождать, когда вы закончите разговор с мистером Беркеттом. Я только проверил своих людей, пока вы были заняты, а потом поспешил сюда, чтобы узнать, сможете ли вы уделить мне время. Магистр Рал, это очень важно, иначе бы я не посмел вас беспокоить. Я считаю, что солдаты первой когорты без всякого стеснения должны обращаться ко мне по важным вопросам. Расслабьтесь, сержант. В чем проблема? Он нервно облизнул губы. Мы кое-что обнаружили. Вы должны это увидеть. Ричард нахмурился. Что вы нашли? Это внизу, лорд Рал, сказал сержант, обернувшись и неопределенно указав вниз через перила балкона. Он снова посмотрел на Ричарда. «Смею предположить, вам лучше увидеть все своими глазами, лорд Рал». У Ричарда были неотложные дела, но сержант был не на шутку встревожен. «Хорошо, надеюсь, это не займет много времени». Сержант Барклей быстро отвесил поклон и направился к парадной лестнице. Когда все они спустились на первый этаж, сержант подвел их к находившейся неподалеку двойной железной двери, безо всяких украшений. Двое солдат стояли по обеим сторонам двери, вертикально держа пики. На поясах у них висели мечи. Солдаты синхронно отсалютовали, прижав кулак к сердцу, а потом открыли дверь перед Ричардом и его сопровождением. За дверью была служебная часть дворца, закрытая для публики. Простые коридоры разбегались во всех направлениях и вели к особым зонам. Вскоре на пути оказалась лестница с непритязательными железными перилами. Сержант поспешил вниз, перепрыгивая по две ступеньки, и остальные последовали за ним. Стук ботинок отражался от стен гулким эхом. Факелы в железных подставках отбрасывали колеблющиеся тени. На каждой лестничной площадке была дверь с двумя стражниками. Сержант не останавливался, чтобы поговорить с ними, и продолжал спускаться по лестнице на нижние тайные уровни дворца. Наконец, на одной маленькой площадке сержант остановился и сделал одному из стражников знак «открыть дверь». С обеспокоенным видом сержант обернулся к нетерпеливой группе. «Сначала я хочу, чтобы вы сориентировались и сделали выводы о том, где мы и что находится рядом». За дверью оказалась площадка огромной внутренней лестницы дворца. Именно по ней посетители поднимались в сам дворец после того, как проходили через главные ворота у подножья. Эта лестница не была непрерывной. Путь наверх, состоявший из разрозненных лестничных маршей и длинных горизонтальных участков, следовал извилистым контуром почти вертикальных стен. Попадались просторные площадки со скамейками для отдыха. Было довольно темно, но Ричард разглядел силуэты людей, идущих во дворец и из него. Поскольку аудиенция в главном зале закончилась, больше было тех, кто покидал дворец. Большая часть огромного помещения была освещена довольно тускло. Вдоль подъема были развешаны факелы и лампы, разгонявшие вечную тьму подземелья. Но попадались и такие места, где было совсем темно. Они стояли как раз на таком участке. Многие посетители несли в руках простые дешевые свечные лампы, которые продавались в лавочках по пути. Те, кто пренебрег лампами, в темных местах просто держались за металлические перила. Вдоль длинного подъема с равнина Зрита попадались магазинчики, расположенные в нишах стен там, где позволяло место. Тут продавались почти такие же товары, как и наверху. Многие посетители находили подъем слишком трудным, поэтому останавливались возле магазинов, чтобы перекусить, отдохнуть или купить сувенир, а потом спускались вниз. «В какой части подъема мы находимся?» – поинтересовался у сержанта Ричард. Барклай отвел их обратно на служебную лестницу и приказал стражникам закрыть дверь. «Чуть выше середины. Еще раньше я поставил солдата у каждой двери, чтобы посетители не могли войти и попасть в закрытые зоны дворца». «По одному у каждой двери?» – спросил Ричард, который заметил, что сейчас стражники стоят по двое. Сержант облизнул губы. «Да, двери всегда запирались с этой стороны, чтобы никто не мог пройти. Но зачастую мы расставляли стражу, когда, как и сейчас, во дворце было много посетителей. Просто чтобы никто не наделал глупостей. Вы знаете, какой интерес вызывают запертые двери?» Предупреждая просьбу Ричарда, сержант пошел дальше. «Сюда, магистр Ралл». Сержант продолжил торопливо спускаться по лестнице. После казавшейся бесконечной череды лестничных маршей, они достигли подножия. Их уже ждали полдюжины солдат с факелами, которые не могли полностью разогнать давящую темноту. Огонь шипел и плевался, словно силясь отогнать мучительную тишину. Запах горящей смолы отчасти заглушал вонь сырости и затхлости. Когда Ричард со своей группой нагнал сержанта, тот подал солдатам с факелами знак идти вперед, а затем склонил голову, призывая Ричарда и остальных следовать за ним. Они прошли по широкому коридору, а потом зашагали по темному проходу, в котором пахло застоявшейся водой, плесенью и мертвыми крысами. Попадались лужи, которые приходилось обходить или перепрыгивать. Звуки шагов тихим эхом отражались от темноты. Когда солдаты с факелами остановились перед большим проемом, за которым находилась кромешная тьма, сержант Барклай повернулся к идущей за ним группе. «Если позволите высказать свое мнение, магистр Ралл, дамам лучше остаться здесь. А мы с вами пойдем дальше, и вы сами все увидите». «Увидит что?» – спросила Шейла. «Прошу, доверьтесь мне». Он нервно облизнул губы. «Будьте добры, подождите здесь и позвольте лорду Раллу отправиться со мной одному». «Куда магистр Ралл, туда и я», – нетерпящим возражения тоном заявила Вика. Остальные Мордсид явно были с ней согласны. «Вы бы не отвели нас туда, если бы на то не было веской причины», – сказала Шейла. «Я тоже иду дальше». «Будьте добры, покажите то, ради чего нас сюда привели», – приказала Кэлен. Сержант собирался возразить, но при виде решимости в ее глазах просто вздохнул и повернулся к Ричарду, словно умоляя того вмешаться. «Просто делайте, как она говорит, сержант». Сержант оглядел решительные лица и кивнул. Взмахом руки он отправил во тьму нескольких солдат с факелами. «Прикройте нас со спины», – сказал он остальным стражникам. Те кивнули и заняли позиции по обеим сторонам от входа. «Что это за место?» – спросил Ричард, удивившись приказу сержанта. То тут, то там попадались груды каменных блоков. «Для чего оно?» Широкоплечий сержант Барклай оглянулся, не замедляя шага. «Это одно из служебных помещений, которые использовали при возведении фундамента. Основание дворца очень массивное. Полагаю, здесь складировали материалы, каменные блоки и прочее во время строительства дворца. После окончания работ комнату освободили, возможно, чтобы время от времени осматривать фундамент или просто не желая тратить силы на ее обустройство». Когда они поспешили по грубо высеченному в скале проходу, Ричард начал различать специфический запах смерти. Вскоре вонь стала столь сильна, что от нее резало глаза. Шейла и Кэлен прикрывали рты, но это мало помогало. «Подождите», – не выдержала Шейла и остановилась. «Мне нужно буквально пару секунд». Она подняла с неровного пола у стены горсть камешков и покрутила над ними ладонью. Потом она протянула руку с камешками остальным. «Вот, возьмите по камешку. Я пропитала их сильным запахом мяты. Держите их возле носа, чтобы вас не вырвало». Она глянула на Кэлен. «В случае, если у кого-то слабый желудок, я не хочу, чтобы его стошнило от запаха смерти». Трое солдат, Ричард и Кэлен, охотно взяли по камешку. Кэлен поднесла камешек к носу и сделала глубокий вдох. «Я уже достаточно вдыхала запах смерти, но к нему невозможно привыкнуть. Это поможет. Спасибо». Сержант взглядом выразил благодарность за мятный камешек. Ричард тоже. Мордсид казались равнодушными. Вейл взяла камешек, понюхала его и вернула Шейле. «Спасибо, но мне он не нужен». Шейла выгнула бровь и посмотрела на Ричарда. Ричард не хотел тратить время на объяснение поведения Мордсид. «Идем», – сказал он сержанту. Вскоре запах смерти стал просто ошеломительным. И Ричард порадовался спасительному камешку, наполнявшему ноздри сильным ароматом мяты и приглушавшему отвратительный запах. Без этого ему было бы слишком трудно идти дальше, хотя и так приходилось нелегко. Грубый проход вывел в огромное помещение. В тусклом неровном свете факелов Ричард увидел что-то в темноте впереди. Что это? Он слышал жужжание, но не мог понять его причины. Сержант Барклай поднял руку, призывая их подождать, а сам немного прошел вперед, освещая помещение факелом. Ричард пораженно заморгал, когда свет разогнал темноту. Шейла подалась вперед, широко распахнув глаза. «Да помогут нам добрые духи!» – прошептала Кэлен, и ее глаза наполнились слезами. То, на что смотрел Ричард, было настолько непостижимым, что поначалу он даже не поверил своим глазам. Возле высокой, грубо обтесанной темной каменной стены, рядом с монолитной опорой фундамента, высилась гора останков. Ричарду потребовалось время осознать, что непонятная масса в действительности была кучей трупов. Кровь и прочие телесные жидкости стекали в большие лужи. Над свалкой из тел гудел рой мух, а некоторые лакомились густой жижей на полу. В полумраке поначалу казалось, что куча шевелится. Но при свете стало ясно, что то копошились крысы. Вонь была невыносимой даже с мятными камешками Шейлы. Зловоние и так было тошнотворным, но вид всего этого добавлял новые оттенки отвращения. Из переплетения позвоночников, небольших косточек, одежды, кишок и разлагающейся во тьме плоти торчали белесые кости и их фрагменты. На многих еще виднелись кусочки мяса. От пятен крови местами кости покрылись темной патиной. Многие были раздроблены хищниками в поисках костного мозга. На некоторых виднелись отметины от когтей, в которых Ричард узнал те, что были на руке Кэлен. Кое-где Ричард замечал нагрудные и наплечные пластины кожаных доспехов солдат первой когорты. Все они были разодраны когтями. Кожаная броня не могла защитить от нападавших. Среди останков виднелись окровавленные кольчуги. Кое-где среди мусора лежало даже оружие. В груди валялись влажные грязные куски органов. От извивающихся внутри личинок они казались живыми. Из постоянно движущейся массы торчали более крупные кости рук, ног и ребер. Обглоданные от скальпов и лиц черепа со следами от зубов собирались в хаотичные кучки. Гора останков была намного выше Ричарда и имела не меньше 15 футов в поперечнике. Беглый подсчет костей ног и рук, а также черепов, подсказывал Ричарду, что тут покоилось несколько сотен человек. Ричард быстро понял, что здесь случилось. «Они притаскивали сюда убитых или еще живых пленников, чтобы кормиться», сказал он сержанту Барклаю. «Они бросали кости и вещи, которые не хотели пожирать, в эту груду». «Должно быть так, лорд Ралл», кивнул сержант. «Эти косточки поменьше, детские», задыхаясь, указала Кэлен. «Тут останки не только взрослых, но и детей». Шейла предусмотрительно протянула руку к Кэлен, успокаивая ее. Ричард наконец отвел взгляд от ужасного зрелища и взглянул на сержанта. «Как вы это обнаружили?» Мужчина обеспокоенно вздохнул. «К моим сослуживцам стали обращаться люди, разыскивающие пропавших близких. Мы помогали их искать и собирали имена. Когда поиски ни к чему не привели, я понял, здесь что-то неладно. Мы часто сталкиваемся с обезумевшими от горя людьми, которые ищут потерявшегося ребенка или родственника. И почти всегда пропавший находится. Но в этот раз мы никого не нашли. Ни мужей, ни жен, ни детей. Ни единого. Все будто исчезли. Все это было весьма странно, но вскоре я понял, что стали пропадать и мои подчиненные. Я начал проверку и вычислил всех пропавших». «Кто они?» – спросил Ричард. Крепкий солдат наклонился к нему. «Дело в том, магистр Ралл, что пропавшие должны были охранять лестницу, ведущую сюда. Площадки с дверьми, как та, что я показывал. Солдаты стояли на страже перед входами во внутренние помещения плато, по которым люди приходят и покидают дворец. На каждом посту было по одному солдату, и они исчезли. Я собрал людей, и мы отправились на поиски. По пути сюда мы обнаружили кровавые отпечатки ладоней то тут, то там, на поворотах в коридорах, на дверных проемах, даже вдоль стен. В это место людей притаскивали еще живыми, а они пытались ухватиться за угол, дверной косяк или хоть что-то, что помогло бы сбежать, но никто не спасся. Мы продолжили идти по мазкам и капающей на пол крови, и в итоге обнаружили это. Он указал на останки. Могу лишь представить, как были запуганы эти бедняги, когда их притаскивали сюда и пожирали заживо. Никто не мог услышать их криков. Я узнал пару доспехов, они принадлежали моим людям. На некоторых есть отметки о владельцах, поэтому я и знаю, кем были эти солдаты и откуда пропали. Ричард закипал от ярости, и одновременно его переполняла боль. Особенно мучительно было видеть среди останков детские тела. На него давило растущее чувство паники. Остановить эти убийства предстояло именно ему, а он не имел ни малейшего представления, как это сделать. Они использовали это помещение в качестве базы для охоты. Ричард указал туда, откуда они пришли. Расправившись с вашими солдатами, они выходили через двери на темные участки подъема во дворец. И, скрываясь в тенях, хватали ничего не подозревающих людей. «Если кошмар способен воплотиться в жизнь, то это он», – сказала Кэлен. Сержант кивнул. «Вот почему я хотел показать вам темные участки за дверьми на пути сюда. Хотел, чтобы вы увидели, где они схватили большую часть своих жертв». Ричард забрал факел у сержанта и в одиночку направился к разбросанным черепам, как взрослым, так и детским, чтобы лучше все рассмотреть. Ему предстояло пройти по отвратительным лужам крови и прочей жидкости. Никто не выразил желания следовать за ним, кроме разве что Викки. Она внимательно ступала по его следам, сжимая в кулаке Эйджел, а ее пристальный взгляд скользил по кровавой куче. Ричард хотел взглянуть как можно ближе, чтобы запечатлеть в памяти весь этот ужас и никогда не переставать использовать все свои силы и решимость, чтобы остановить этих мерзких тварей, как их назвала Кэлен. Но что еще более важно, он хотел узнать что-нибудь о хищниках, которые сотворили все это. Он присел на корточки рядом с маленьким черепом, явно ребенка лет 6-7. Скальп и лицо по большей части соскребли. Осталась лишь небольшая полоска пропитанных кровью волос над ухом. Ричард пальцем поворачивал череп, чтобы лучше рассмотреть его в свете факелов. Затылочная часть отсутствовала. Зубчатые отметины говорили о том, что он был вскрыт именно зубами. По всей видимости, хищникам был интересен мозг, поскольку сейчас череп был пуст. Ричард наклонился и приблизил факел, чтобы лучше разглядеть. Глубокие борозды шли по макушке черепа и спускались ко лбу. Они были оставлены многочисленными острыми зубами, расположенными очень часто. В центре след был самым глубоким, а к краям становился еще менее заметным. Значит, рот у существа был очень большим. Основной урон был нанесен передними зубами, продравшими кости. Ричард взглянул на другие черепа, усеивающие пол. На них были такие же глубокие борозды. Оставленные крупным ртом, со множеством очень острых, частых зубов на верхней и нижней челюстях. Изучив останки, Ричард вернулся к остальным и отдал факел сержанту. Вика тенью следовала за ним. «Что ты узнал?» – спросила Кэлен. «Враг невольно рассказал нам о себе. По следам на черепах я могу сказать, что вместо хищных клыков, которые оставили бы проколы, у этих тварей много тесно расположенных острых зубов одинаковой длины. Некоторые большие кости были перекушены, что говорит о мощности их челюстей. Отметины на черепах также показывают нам, что их рты достаточно велики, чтобы вгрызаться в череп, как мы кусаем яблоко. По запутанному скоплению следов можно сказать, что они не носят обуви. И отпечатки эти раза в два больше моих». «Добрые духи», – сказала Кэлен, медленно качая головой. «У нас большие проблемы».